побывал в Индии, Австрии, Франции, Англии. Словом, объездил значительную часть мира. Всего он выезжал за границу около 40 раз. Это был первый шаг к открытости нашего общества. Запад получил возможность непосредственно увидеть советского лидера, и многие там вздохнули с облегчением. Коммунистический дьявол оказался не таким страшным. Хрущев охотно давал интервью, общался с журналистами, говорил откровенно, много шутил, рассказывал анекдоты, просто реагировал на острые вопросы. Мрачная, монументальная, как памятник на кладбище, фигура Сталина, которая в глазах западных людей олицетворяла коммунистический режим, сменилась живой, раскованной, озорной, лукавой, простоватой фигурой Хрущева. Вообще, хрущевский стиль отношений с западными лидерами, как ни странно, импонировал им. На Западе не ценят людей, застегнутых на все пуговицы, и потому не очень жаловали многих наших дипломатов. Другое дело Хрущев, без прикрас, натура, как она есть. Мне рассказывал бывший австрийский посол в СССР о первой встрече Хрущева с Юлиусом Раабом, федеральным канцлером Австрии, у трапа самолета в 1955 году, когда готовился договор между нашими странами. Раб еще не успел спуститься по ступенькам, как Хрущев закричал: «Раб, вы маленький капиталист!» Он имел в виду принадлежность канцлера к буржуазной австрийской народной партии. «А вы самый большой коммунист в мире», — нашелся Раб. Оба посмеялись и прониклись симпатией друг к другу. Прежде чем перейти к описанию событий внешней политики, хочу заметить, что именно в этой области больше всего сказывалась приверженность Хрущева к стереотипам, усвоенным им еще в сталинские времена. Отчасти это объясняется тем, что Хрущев на протяжении всего сталинского периода в сущности стоял совершенно в стороне от решения или обсуждения международных вопросов. Его просто информировали, и то за одним числом, и не по всем проблемам, и, конечно, не по всем аспектам каждой проблемы. Хрущев сам вспоминал в мемуарах, что каждый должен был знать то, что ему положено. Сам он никогда не проявлял любопытства к внешнеполитическим секретам, которые считались заповедной областью Сталина, Молотова, может быть, Берии, но отнюдь не всех членов партийного и государственного руководства. Хрущев очень мало что знал о причинах войны с Финляндией, о пакте с Гитлером, о тайном протоколе по Прибалтике, о Корейской войне. Точно так же он практически не был приобщен к информации о создании советского ядерного и ракетного оружия, достигнутом уровне в состязании с американцами, о характере этого оружия и возможной ядерной войне. Он слепо принимал на веру любую версию, которая ему преподносилась. И на протяжении славного десятилетия Хрущев практически не пересмотрел ни одного крупного сталинского внешнеполитического шага. Вывод наших войск из Австрии и прекращение Корейской войны, быть может, составляли исключения, но эти решения созревали уже во времена Сталина. С тем большей страстью взялся Хрущев за внешнеполитическую деятельность, оказавшись на вершине власти. На первых порах его роль не была значительной, поскольку внешней политикой занимался Молотов, который считался главным авторитетом в этой области. За два года, с 1953 по 1955, было осуществлено несколько важных советских инициатив примирительного характера по отношению к Западу. Трудно сказать, какую роль играл в этом Хрущев, но, несомненно, он принимал участие в решении проблем.